Глава без номера. Мой сотовый телефон вот уже который день молчит. Поначалу я радовался накатившейся тишине. Это было что-то новое. Я слушал эту тишину с любопытством первооткрывателя. Ведь я выплыл из таких бурных потоков, что никогда и не ведал этой самой тишины. Прошла неделя. Я начал с удивлением поглядывать на свою мобилу. Я уже томился. Еще через неделю появилось желание, чтобы хотя бы кто-нибудь позвонил, пусть даже ошибочно. Но телефон молчал. Я решил проверить наличие средств на счету. Все нормально. Через месяц я окончательно насторожился. Отнес телефон в мастерскую. Проверили. Все нормально. Я ходил кругами вокруг своего сотового телефона и все смотрел на него, ожидая звонка. Я сидел возле него часами и гипнотизировал его, желая, чтобы он немедленно разразился звонкой тревожной трелью. Но тщетно. Через 3 месяца гробового молчания я понял. Я никому не нужен.